31. В Москве светло-серо, и едет по Садовому, грозно гудя, отряд поливальных машин. Направляется на задание. «Ко мне спать пойдешь, Игорь?» Революционер у своих якиров собирался заночевать. В крайнем случае ляжешь на полу. «Пойдем. Хотя пока доберемся, уже вставать надо будет, а не ложиться. Вдохни-ка, Лимоныч. Сладко пахнет воздух свободы. А ты не находишь? Спасибо старшине и его дочке. Я с ним контакт сразу же завязал. Я с простыми людьми умею. Если б я не завязал контакта, сидеть бы нам часов до 11 дня, пока не пришел бы замначальника. Глотнем за освобождение». «Глотнем. А у меня сердце не остановится?» «Шутишь. Напротив, заколотится энергично». Остановившись у края тротуара, они чокаются миниатюрными сосудами. «За восход солнца! За искусство! За Москву, Лимоныч! Твое!» «Твое, Игорь! Будем!» Над их головами, высоко на столбе, оживает репродуктор. Откашлявшись, алюминиевый цветок вдруг выдувает в полную мощность. «Утро красит нежным светом». Размахивая руками, как физкультурники на первомайском параде, два блудных сына советской родины устремляются, рассекая Москву, к кушеровской квартире. «Как ты думаешь, Лимоныч, я гений?» «Тебя что, Игорек, Губанов успел укусить? От него бешенством заразился?» «Лимоныч, а ты знаешь, что у индейцев человек, победивший вождя племени, снявший с него скальп, сам становится вождем?» «Интересно, ты в белых столбах эти знания приобрел?» «У индейцев, Ленька, молодой вождь племени назывался бы что-то вроде «Большая губа». Так как ты его победил и опозорил, сняв бутылкой скальп, то теперь ты как бы вождь племени, Лимоныч». «Племя только забыли спросить. Меня даже Олейников не признает». «Несущественно. Победил, значит, стал вождем. И по индейскому поверью, его сила в тебя вошла. Ты теперь главный». «Хватит пиздеть, Игорек». По мере продвижения наших героев к центру, улицы столицы все гуще наполняются народом. Новый день, 20 мая 1969 года, навис над Москвой, прикатившись с востока.